Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. Дом Пикуля готовится стать культурным наследием. Дом Пикуля в Северодвинске, где жил известный писатель и историк, сегодня пугающе выглядит. Строение с уникальным прошлым так и не стало музеем. Лишь спустя годы, только этой весной, инспекция начала работы по внесению его в реестр объектов культурного наследия. Будущий памятник, образно говоря, уже при смерти. Чтобы его откачать, потребуется немало средств. Кто виноват в его состоянии и какова судьба дома, где жил один из первых соловецких юнг? Дом Пикуля находится в Северодвинске по адресу улица Индустриальная, 36/19. С сентября 1940 года по май 1941 здесь жил Валентин Савич Пикуль, известный писатель, автор многочисленных художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику. В 1940-м Валентин вместе с матерью переехал из Ленинграда в Северодвинск. В те годы город назывался Молотовск. А в 1941-м поехал на каникулы к бабушке в Ленинград. Там его и застала война. Матери с сыном пришлось пережить первую блокадную зиму в Ленинграде. С декабря 1941 года отец Валентина Пикуля стал батальонным комиссаром Беломорской военной флотилии и переехал в Архангельск. Весной 1942 года Валентин, больной цингой и дистрофией, эвакуировался в столицу Поморья вместе с мамой. В 1943 году Пикуль окончил школу юнг на Соловецких островах. Он был юнгой первого набора, по специальности рулевой сигнальщик. После его отправили на эскадренный миноносец «Грозный» Северного флота, где он прослужил до конца войны. По словам Анны Васильевны Ивченко, руководителя инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области, Валентин Пикуль – знаковая фигура для нашего региона. Очень важно сохранить дом Пикуля как мемориальное место, связанное с именем писателя и историей строительства и развития города Северодвинска. Дом Пикуля – это образец исчезающей городской деревянной архитектуры периода основания Молотовска-Северодвинска, благодаря которому мы имеем ценные сведения о строительной культуре периода 40-х годов. У дома Пикуля есть защитники в народе, и многое для его сохранения делает общественная группа «Мой Северодвинск», а также краевед, историк Александр Бурлов и Северодвинский городской краеведческий музей. Удивительно, но только в марте этого года дом Пикуля был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Архангельской области. Почему дом с уникальным прошлым только сейчас стал претендовать на статус культурного наследия? В инспекции затруднились ответить. В 2018 году будет 90-летие со дня рождения писателя. Значит, снова про Пикуля вспомнят, будут рассказывать о нем взрослым и детям. Сегодня дом Пикуля – это еще одна депрессивная аварийка, в которой сложно разглядеть памятник культуры или архитектуры. Подробности читайте на сайте новости. В заказнике «Красный Яр» прошла фотоэкспедиция заповедного Прибайкалья, приуроченная к столетию заповедной системы России. Научные сотрудники заповедного Прибайкалья в заказнике «Красный Яр» обнаружили несколько редких видов интересных малочисленных животных. Это кутороводяная, лесная мышовка, мышь-малютка, лесной лемминг. Также отметили 8 видов насекомоядных и 6 видов мышевидных грызунов. Нашли 2 вида земноводных – остромордую лягушку и сибирского углозуба. Последняя – это маленькая ящерица, единственный представитель отряда хвостатых амфибий в Прибайкалье. Животное обладает удивительной способностью – переносить полное замораживание. Также ученые обнаружили живородящую ящерицу. Уникальные виды, найденные учеными, автоматически попадают в список охраняемых законом. В Москве можно посетить фотовыставку «Первозданная Россия. Избранная». «Первозданная Россия» – это живой, насыщенный фоторассказ о многогранной природе России. Завораживающие снимки знакомят зрителей с флорой и фауной разных регионов, рассказывают о девственных заповедных уголках, позволяют взглянуть на удивительные места от Калининграда до Камчатки. Фестиваль «Первозданная Россия» проводится с 2014 года, привлекая талантливых фотографов-натуралистов со всех концов страны. Увидеть избранные работы участников фестиваля, полюбоваться нетронутой красотой российских пейзажей и дикими животными в их естественной среде обитания можно на первом этаже торгово-развлекательного центра «Гагаринский». Выставка, приуроченная к году экологии и столетию заповедной системы России, напоминает о важности бережного отношения к флоре и фауне. На выразительных снимках запечатлены широкие реки, чистые озера, побережье 13 морей, высокие горы, жизнь зверей и птиц, тайны микромира. В охоте за кадрами их авторы отправлялись в самые труднодоступные места, совершали продолжительные экспедиции, проявляли чудеса выдержки и терпения. Выставка работает с 1 по 30 ноября 2017 года. Вход свободный. Подробности читайте на сайте мероприятия. Продолжим артефактами земель славянских. Под Кривым Рогом нашли редкие скифские навершия. Это грифоны, разрывающие свою жертву. Они украшали шесты в погребальных процессиях. Возраст находки почти 2500 лет. Места скифских курганов до сих пор скрывают в земле уникальные предметы с тысячелетней историей. И хоть курганы уже давно напоминают просто горбики земли, археологам все еще удается откопать наследие скифов. Последняя находка – скифские навершия, которые киевские археологи обнаружили с криворожскими поисковиками. «Это редчайшие вещи, которым по 2500 лет», рассказала волонтер поисковой организации «Поиск Днепр» Виктория Симкина. Одно скифское навершие, вернее его часть, киевские археологи нашли на раскопках в прошлом году. В этом году поиски продолжились и были найдены недостающий фрагмент первого навершия и еще одно. И это учитывая, что за последние 5 веков их было найдено не более 200 на всей территории, где проживали скифские племена. Найденные навершия, по предварительным данным, использовались на шестах, украшающих погребальную повозку. Изображены на них грифоны – мифологические крылатые существа, которых скифы очень почитали и считали, что они охраняют золото. Сюжет на всех навершиях один – грифон разрывает свою жертву на куски. Но вот исполнение в каждом случае свое. Проще говоря, одинаковых наверший не существует – каждая из них – уникальный экземпляр. Исторические реликвии переданы в Киев, там, где их подробно изучат и проведут экспертизу. Между тем, раскопки не сворачивают, их продолжат в следующем году. Археологи в Словакии обнаружили стоянку охотников на мамонтов. По приблизительным оценкам, находки около 25 тысяч лет. Настоящим кладом назвали археологи находку, сделанную ими неподалеку от словацкого города Нове Место, расположенного вблизи чешской и австрийской границ. Под слоем земли всего лишь 1.5 метра они обнаружили стоянку первобытных охотников на мамонтов, остатки шалаша из стволов молодых берез. Каждое дерево было аккуратно подрублено каменным топором и достигало в длину примерно 3 метра. О том, что шалашом пользовались охотники на мамонтов, свидетельствует большое количество костей этих животных, обнаруженных рядом. Палеонтологи уже выяснили, что охота велась преимущественно на молодых животных, отбившихся от стада. По приблизительным оценкам, древние охотники соорудили свой шалаш около 25 тысяч лет тому назад. Несколько лет назад, примерно в этом же районе Словакии, ученым удалось обнаружить кострище древних людей – аккуратно выложенное из речных валунов. После тщательного исследования оно было разобрано и собрано в том же виде в краеведческом музее города Нове Место. Находки, связанные с мамонтами и жизнью древних охотников, в районе самой длинной реки Словакии Вак делаются регулярно. Именно там была обнаружена Мараванская Венера, женская фигурка длиной 7,7 см, выточенная из мамонтова бивня древним художником. Специалисты были уверены, что земли по берегам Вага скрывают многие стоянки древних охотников, но предполагали, что минимальная глубина их залегания составляет не менее 8 метров. Подробнее смотрите на сайте новости. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Москве приглашают на лекцию «Скандинавские амулеты». Эту лекцию, а точнее лектора, с большим трепетом ждали очень долго. Лектор Тамара Анатольевна Пушкина, кандидат исторических наук, археолог, сотрудник кафедры археологии МГУ, автор более 100 научных трудов, начальник Смоленской археологической экспедиции МГУ. Лекция состоится 12 ноября, начало 14 часов. Адрес лектория: город Москва, Рижский проезд, дом 9. В Минске 10 и 12 ноября приглашают на танцевальные вечера «Возьмемся за руки, друзья». Вечера проводит этнохореограф из Санкт-Петербурга Ольга Тарнопольская и ее ученики из Минска, Гомеля, Витебска, Орши, Бобруйска. Круговые танцы очень просты в изучении, никакой специальной подготовки не требуется. Бодрость духа и отличное настроение обеспечено. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 6 ноября, в сетке вещания Народного славянского радио в 3, 12 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись передачи «Пойди туда, не зная куда. Поведай то, не знаю что». Автор-сказитель Алексей Орлов. Соавтор Михаил Ять. 7 ноября, вторник. «Сердце, тебе не хочется покоя». Автор-сказитель Захар Белинский. 8 ноября, среда. «Правильный сон – лекарство от всех болезней. Главные тайны – солнца». Автор-сказитель Виктор Максименков. 9 ноября, четверг. «Ноосферное образование». Автор-сказительница Татьяна Маслова. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов – в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 11 ноября, вы услышите запись программы «Странствие по земле русской». Ведущая Юлия Стоянова. В гостях у Народного славянского радио «Странник Мирослав». Программа «Стол музыкальных находок» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 3, 12 и 20 часов по московскому времени. Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью. Если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добро!